Лиловый костюм. Молодая скрипачка Марина Ковалева получила приглашение во Францию на фестиваль, который назывался так «Европа слушает». Когда-то ее слушали только мама и бабушка, и главная мечта Марины, чтобы ее послушал папа. Но папа был постоянно занят. Он поздно приходил домой, поздно просыпался, и Марина его практически не видела. Марина все детство мечтала, как папа однажды придет и сядет в кресло, а она перед ним со скрипкой на плече и с бантом в волосах. Она будет играть, а папа слушать. Случалось, папа приходил и садился, но не слушал. Он всегда торопился. Бабушка его за это тихо ненавидела, а мама уважала. Она говорила бабушке: «Дома сидят только бездари и подкаблучники». Марину отдали в музыкальную школу с 5 лет, и сколько она себя помнила, всегда со скрипкой. Она иногда задумывалась, что было в начале, скрипка или Марина. Очень может быть, что в начале скрипка, а уж к ней приторочили маленькую девочку с большим бантом. Потом девочка росла, бант сняли, и вот уже молодая женщина, 37 лет, без мужа и без ребенка. Вместо мужа и вместо ребенка — исполнительская деятельность. Профессионалы отмечали оригинальное прочтение и супертехнику. Марина не мазала. Каждая нотка — как отдельный серебряный шарик. Во время ее концертов на людей просто обрушивался чистый серебряный дождь, и было непонятно, как человек, тем более женщина, может достигнуть такой техники. Слово «техника» даже не подходило, скорее «явление природы». И вся Марина — явление природы, красивая, гордая, фанатично преданная музыке. Казалось, мужчины должны пачками валяться у нее в ногах. Но никто не валялся. Боялись, наверное. Думали, у нее скрипка есть, зачем я ей нужен? Была у Марины первая любовь. Учитель, в прямом смысле. Он ей преподавал Божью искру. Если ее можно преподать, но, наверное, можно, Марина его любила. Мама говорила: первая любовь пройдет, все еще будет. Но ничего не проходило и не прошло. Когда долго смотришь на солнце, потом ничего не видишь вокруг, так и у нее. Хотя какое там солнце? Женатый, с камнями в желчном пузыре. Женатое солнце с камнями. А она хотела покончить с собой. Даже приготовила настойку, даже хлебнула один разочек, но испугалась. Папа тогда отбросил все дела и водил ее в бассейн и в цирк, как маленькую, и держал ее за руку. Женатое солнце с камнями закатилось за горизонт, ушло в Америку. Но остались скрипка и искра Божия, которую он преподал. И вот теперь Европа слушает. Самолет приземлился в парижском аэропорту. Марину встретила переводчица, которая держала в руках табличку. На табличке латинскими буквами была написана ее фамилия. Марина подошла к переводчице. Они радостно заулыбались друг другу. Переводчица радовалась, что так легко нашла Марину. А Марина радовалась, в свою очередь, что ее встретили. Все-таки страшно оказаться в чужом городе без языка и без денег. Переводчица представилась. Барбара. По-русски это имя произносится Варвара с ударением на второе «а». И Барбара звучит, несомненно, более красиво. Они уселись в машину. Барбара сообщила, что городок, в котором будет проходить фестиваль, совсем маленький, не имеет своей промышленности. Это город-музей, основанный в XI веке. Мэр города очень прогрессивный человек и время от времени устраивает фестивали, чтобы жители были в курсе всех культурных событий. «Мэр старается для города», — подумала Марина. «Но и для себя он тоже старается, иначе его не выберут на другой срок». Барбара вела машину легко и мастерски. На нее было приятно смотреть, уверенная, в себе ухоженная, в элегантном лиловом костюме. хозяйка жизни. Марина считала, что в ее жизни два тяжелых недостатка: не умеет водить машину и не знает языки. От этого образуется постоянная зависимость: кто подвезет и кто переведет. Дороги были гладкие, широкие, обустроенные бензоколонками, магазинчиками и кафе. Барбара притормозила машину, зашли в кафе. Еда была восхитительная, особенно пирожные с черникой. Сосиски горячие, сочные, душистые, с горчицей. Горчица не горькая, с каким-то запахом, не понравилась. Русская лучше. Русская горчица рвет глаза, а это так, непонятно зачем, какая-то десертная горчица. Барбара ела очень красиво. У нее были красивые руки, тонкие в запястьях. Маникюр как особое украшение. «Не замужем», — подумала Марина. Марина срезала ногти, у нее пальцы — рабочий инструмент, а у Барбары — боевое оперение. Сосиски не надо было чистить. Кусай и ешь, и жмурься от счастья. Жизнь складывалась неплохо. Вот ее уже слушает Европа, а потом можно пригласить весь мир. И это не в конце жизни, а в первой половине. За талант дают горячие сосиски, черничные пирожные и что-то лишнее. Лишняя свобода. Она ничего никому не должна. Ни мужчине, ни ребенку. Это плохо. А чего не хватает? Колена. Вот сейчас сидела бы в этом маленьком придорожном кафе, а под столом колено любимого человека. Сидели бы коленка к коленке, и тогда совсем другое дело. После первой неудачной любви Марина выходила замуж 3 раза. Первый муж был интересный человек, но пил. Приходилось таскать на спине. Второй не пил, но не зарабатывал. Созерцал жизнь, как дзен-буддист. Сидел на шее. Марине приходилось быть всем и кухаркой, и любовницей, и Паганини. Третий муж не пил, зарабатывал, но скандалил. Орал так, что поднимался потолок. Причина? Никакой. Просто из него, как из вулкана, выходила раскаленная магма или ядовитый дым. Сидеть и вдыхать такой дым — мало радости, никакой любви не захочешь. Лучше одной. Каждого из трех Марина поначалу любила. И когда все начиналось, то их недостатки казались ерундой на фоне мощного физического притяжения и нежности. Казалось, что все можно победить и преодолеть: пьянство, лень, скандалы. Но со временем физическое притяжение ослабевало, любовь мелела, как озеро, а недостатки росли и давили, как монстр. И все рушилось, в конце концов. Марине хотелось встретить такого, который бы совмещал достоинства всех троих: интеллект первого, красота второго, экономическая мощь третьего. Но такие ей не попадались. Может быть, таких в России нет вообще? Может быть, они водятся где-нибудь в Австралии? Однако была еще одна причина ее одиночества. Она не могла забыть своего маэстро и всех с ним сравнивала. И никто не выдерживал сравнения. Маэстро играл на скрипке лучше, чем она, лучше всех людей, лучше, чем Паганини, или так же. Марина вздохнула. Она никогда не забывала о нем, когда настоящее — это не проходит. И все, что Марина делала для него, худела, становилась независимой, знаменитой, все это был диалог с ним. И даже лиловый костюм тоже для него. «Вы хотите получить деньги в начале или в конце?» — спросила Барбара. «Все равно», — сказала Марина. «А как у вас в контракте?» Я не обратила внимания. Барбара удивленно пожала плечами, дескать, как это не обратить внимание на финансовую сторону контракта? У нее были волосы цвета древесной стружки, синие глаза, красивые крупные зубы. По отдельности все хорошо, а вместе не складывалось. Может быть, причина в выражении лица? В нем стояла скрытая агрессия. Ей все не нравилось. Такие характеры, как ветреная погода. В такую погоду неуютно стоишь и кутаешься. И постоянно чувствуешь себя виноватой, непонятно в чем. В чем ее вина? В том, что пилила на скрипке с 5 лет, отрабатывая технику. Это не вина, а способность к развитию способностей. У одних есть такая способность, а у других нет. Бабушка, верящая в загробную жизнь, говорила, что на том свете одни спят, а другие работают, продолжают дело, начатое на земле. «Но ведь и на этом свете половина людей спит, хоть и живет», — возражала мама. «Правильно», — соглашалась бабушка. «Они тут спят и там спят». Марина с ужасом думала, что и после жизни придется пилить, поддерживая скрипку подбородком. Это уже не вдохновение, а наказание. Но сейчас рано об этом думать. Сейчас она едет по осенней Франции, а рядом с ней Барбара, серьезная и обстоятельная, как параграф. Принято считать, что француженки легкие и легкомысленные, а у Барбары все четко: 2×2 — 4, а 3×3 — 9, что, в общем, так оно и есть. «Сколько вам лет?» — спросила Марина. 32,5. А что? Вы замужем? Нет. И не были? Не была. А что? А почему вы не замужем? Спросила Марина и вдруг поймала себя на том, что проявляет излишнее любопытство. В Европе не принято лезть в чужую душу и выворачивать свою. Она ждала, что Барбара замкнется или одернет, но она вдруг сказала: «Я не люблю мужчин». «Почему?» — не выдержала Марина. «Потому что я люблю женщин». Марина замерла, как будто подавилась. Она, естественно, слышала о лесбиянках, но никогда не видела их так близко возле себя. В глубине души ей казалось, что лесбос — это осложнение, возникшее от плохого опыта с мужчиной. Женщина боится повторить плохой опыт и избегает мужчин. Это как страх руля после аварии. Западные женщины боятся обжечься в очередной раз, а русские женщины готовы обжигаться постоянно. «А мужчина у вас был?» — осторожно проверила Марина. «Да, Вернер». «И чего?» «У него было 2 детей». «А жена?» — удивилась Марина. «Жена его бросила и оставила детей с ним». «Насовсем?» «Нет, на время. Мы жили у него вчетвером. Он, я и 2 детей. Они меня возненавидели». «Это понятно». «Понятно, но неприятно. Мальчик говорил мне: уходи». «А сколько лет мальчику?» 6. «А дальше?» «Я ушла. Мне было очень трудно. Я уже ничего не хотела, ни Вернера, ни его детей». «А сколько вам было лет?» 18. Марина представила себе юную девчонку, которая, как в кипяток, окунулась в обслуживание чужих детей и в их ненависть. «Никакой любви не захочешь». «Вернер и все?» — спросила Марина, отмечая похожесть. «У нее был учитель, и все. Неужели и здесь то же самое?» «Был еще один. Райнер. Мы с ним работали». «Где?» «В ратуше». «В церкви?» — удивилась Марина. «Нет, это как ваш исполком». «А откуда вы знаете про исполком?» «Я училась в Москве, изучала русский язык». Марина вдруг отметила, что Барбара свободно говорит по-русски, с легким акцентом, как прибалтка. «А что вы делали в ратуше?» «Занимались культурой. Райнер был мой начальник». «Чиновник, значит», — догадалась Марина. «И что? Это совсем не важно, чем человек занимается. Главное, какой он сам. Разве нет?» «А какой он был сам?» «Скользующий, не берущий ответственности». Марина догадалась. «Скользующий — это скользкий. Приходил, ел, обнимал и уходил. И никаких перспектив». «Я уехала на каникулы в Израиль», — продолжала Барбара, «и встретила там Яхель». «Яхель — это женщина?» — спросила Марина. «Ну да, еврейка. Молодая? Не очень. Ей было за 50 лет». «А зачем вам старая еврейка? Нашли бы молодую». «Когда я влюбляюсь, остальное не имеет значения». «И что Яхель? Она была лесбиянкой?» «Бисексуал». «Но ведь и вы тоже, получается, би, и с теми, и с другими». «Нет, я поняла с Яхель, что мужчина меня совсем не интересует больше. Я вернулась и сказала Райнеру, что у меня с ним все. У меня есть Яхель». «А он? Ничего?» — сказал. «Ну, хорошо». По-русски это называется «баба с воза, кобыле легче». Вечером я позвонила Яхель и сказала: «Я порвала с Райнером, теперь я только твоя». Барбара замолчала. «А она?» — подтолкнула Марина. А она ответила: «Ты немка? Я ненавижу немцев за Холокост. Я ненавижу немецкий язык и немецкий акцент. Не звони мне больше никогда». И бросила трубку. «А разве вы немка?» — спросила Марина. «Да, мои родители живут в Гамбурге». «А что вы делаете во Франции?» «Здесь у меня работа. Европейцы живут там, где есть работа, а русские — там, где жилье». «Значит, ни Райнер, ни Яхель», — подытожила Марина. «Только синхронный перевод». «А у меня скрипка».